В машине он пожалел, что оставил недопитые виски на работе. Голова начала болеть. До того нестерпимо, что он был готов в самых худших традициях глотнуть стоя у очередного светофора, нагнуться и глотнуть. Благо, все равно было уже темно. Но выпить в машине было нечего. И головная боль постепенно перешла в звон, в ровный шум в ушах, будто загомонила в голове огромная толпа. Голоса спешили, раздавались отдельные вскрики, и все громче, все быстрее. Это ему было знакомо еще с детства. Такой шум в голове начинался всегда в тишине, когда сидел в комнате один, делал уроки. Точнее, делал вид, что делает уроки, сунув в ящик стола трех товарищей. Смешно. Так и дожил дурак почти до старости, по милой этой подростковой литературе. И все оттуда. И пьянство, и к женщине отношения, и к машине, и даже к тряпкам, если задуматься. Еще и с черного обелиска, конечно, но и из жизни взаймы. На листочке разваливающееся издание конца 50-х, начала 60-х. И любовь. Из фиесты, из кошки под дождем, из оружия. Вот, вот и вся культурно-психологическая подкладка ученого, заметного персоноведа и номенолога. А все остальное — флер, декорация, видимость, понт. И имя-то сделал, проследив совпадение биографии такого же на пустом месте модного автора и судеб его героев, назвав настоящие имена вполне еще живых прототипов, известных людей и, конечно же, сразу ставший не менее скандально знаменитым, чем сам романист. В голове стоял крик. В детстве помогало вскочить из-за стола, забегать по комнате с пением, с выкрикиванием во весь голос «Мона Лиса!» под любимившего поэта Буна с модуляцией. Из кухни приходила бабушка, с отчаянием смотрела на безумного мальчишку, редкие ее белые кудельки шевелились под ветром из открытого настежь на затянутого марли на кнопках окна. Она стояла малюсенькая, сухая, но крутобедрая, с хорошо выпрямленной в ее 70 лет спиной, и смотрела, как внук на глазах сходит с ума от чтения и бесконечного слушания этой идиотской американской музыки. А ночи напролет, вплотную прислонясь ухом к матерчатому фасаду мавзолея подобного приемника «Мир», но в машине нельзя было вскочить, завопить, забегать. И крик нарастал. Это больше всего было похоже на вопли политических шизофреников, все еще собиравшихся у стендов некогда модной газеты, хотя чего уж кричать, все давно ясно. Он опустил полностью окно, чтобы шум снаружи заглушил этот базар в мозгах. Машины встали у светофора перед поворотом у красных ворот. Все газовали. Дикая вонь паршивого бензина и грохот убогих моторов действительно потеснили внутренний крик, но зато начало подташнивать от смрада и духоты. Был уже 9-й час, а московская гигиена все дышала огнем. Застряли, похоже, надолго. Наверное, кому-нибудь кто-то въехал в бок на повороте. Теперь будут долго качать права, переть на сумрачно важного гаишника. Он поглядел по сторонам. Рядом, слева, стояло такси, набитое черноголовыми, темнолицами молодыми людьми, обтянутые небритые скулы, короткие прямые носы, темного огня глаза, сверкание золота во рту и на пальцах, а главное — куртки. Кожаные куртки, турецкая всемирная кожа, спецодежда мелких гангстеров от Магадана до Кушки. Таксист смотрел прямо перед собой, с профессиональным безразличием пережидая непробиваемый затор, чтобы как только двинуться, уж рвануть по-настоящему, объезжая и справа, и слева, подрезая и проскакивая. Пассажиры его оживленно беседовали, сверкая яростными фиксами. Он же привычно ждал движения и хорошей деловой расплаты от опасных, ненавидимых, но денежных южных друзей. Знакомое у таксиста лицо. Вот он обернулся, почувствовав, видно, взгляд. Сашка Кравцов. Сашка. И подмигнул еще. И тут же все загазовали отчаянно, заревели и двинулись. А такси, просочившись между троллейбусом и военным фургоном, сразу ушло далеко вперед. Чего же он из Вольво-то пересел? Чего ж Сашка пересел из Вольво, думал он сосредоточенно, пытаясь совершенно безнадежно догнать лживое такси, которое уже мелькнуло где-то под путепроводом и затерялось, конечно, в машинной толчье у Казанского. Куда же Сашка Вольво-то девал, думал он неотступно. А может, это и не такси было? Не такси, а как раз Сашкин универсал. Да нет, вроде такси. «Черт его знает, что делается в Москве в это предвечернее время!» — подумал он. «Вот как раз, когда начинает темнеть, и пыльное желтое марево приобретает сизо-сиреневый оттенок, в самом начале лета особенно!» — подумал он. «Что угодно можно увидеть!» Проехал Красносельскую и опять встал. Что-то впереди мудрили с дорогой. Ходили мужики в оранжевых жилетах на голое жилистое тело, бросали лопатами дымящийся гудрон, ехал задом наперед красный каток. За месяц четвертый раз здесь катают, как будто самые разбитые в городе асфальт нашли. Машины медленно объезжали огороженную поперечно полосатыми конусами зону. И тут он увидел новую новость. Слева протискивался, пытаясь обойти его в узком проезде, лично Федор Владимирович Плотников. И сидел директор института за рулем отнюдь не своей экспортной девятки «Металлик», а в точно таком же, как и у него, красном жуке. И одет был невероятным для элегантного академика образом в пятнистую куртку афганского ветерана. Обходя конкурента, Федя рванул и, объезжая, перегнулся к правому открытому окну, крикнул, видно, чтобы загладить неловкость. «Эй, земеля, где Горбатова брал? Не в Мозамбике случаем, не интернационалист?» «Интересно», — подумал он, взлетая на мост, — «куда это их несет? В гости их коллеги? Выпить-то у меня есть, но на таких гостей не хватит». А они уже действительно стояли в его дворе, по-деревенски заросшим акацией и тупальками, с кривыми лавками и доминошными столами, голубятнями и жестяными гробами гаражей. На лавках сидели вечные неразличимые старухи и кошки и рассматривали приехавших. Северокавказские молодцы стояли, прислонясь к такси, одинаково скрестив ноги в шелковых тренировочных штанах, Сашка Кравцов, как и положено не вмешивающемуся в разборку, водили, курил в кулак в сторонке. Плотников не вылез из «Фольксвагена». Сидел, постукивая по баранке тонкими кривоватыми пальцами, в быстро наступающих поздних сумерках блестело граненое обручальное кольцо. Выйдя из машины, он аккуратно ее запер, снял и сунул под мышку щетки и прошел мимо знакомых, не глядя. Когда он спустился, через 5 минут с Лелькой, все были на тех же местах, но смотрели не на него, а на въезд во двор. Оттуда, тяжело поворачиваясь, вползало под низкие ветки дворовых зарослей светло-серое тело одного из недавно появившихся в обновленной столице свадебно-шейховских 6-метровых линкольнов с треугольным крылом на багажнике. На заднем сиденье угадывался изысканно простецкий, мужицко-дворянский, международно-российский лик Журавского Алексея Петровича. Лёлька, естественно, немедленно раскорячилась у самого подъезда, но бабки этого не заметили. Муж прямо с балкона, весь в мыле, тяжело дыша после своих гантелей и спандеров, прошел в ванную. Утро субботы начиналось, как всегда, совместным завтраком. Потом предстояла поездка на рынок, ставший уж совсем бешеным, но и магазины не лучше. Проживали последний гонорар за его мадридские лекции, продавая понемногу доллары на все годящиеся ленки-соседки. А что потом будет, непонятно. Особенно, когда закроют институт. Вечером предстоял большой прием в английском посольстве, куда пригласили мистер и миссис. После обеда надо было уже действительно сбегать за переделанной юбкой и тогда и позвонить ему. Это уже безумие какое-то. Третий день не виделись и даже не перезванивали. Что-то происходит. «Меня снова приглашают в Испанию», — сказал муж, допивая свой бескофеиновый кофе, аккуратно запасаемый в каждой поездке, поскольку здоровье он считал своим главным и ценнейшим средством к существованию. «Теперь уж на весь семестр. На тебя приглашение тоже есть. Если захочешь, они придумают тебе какой-нибудь курс. Или просто отдохнешь, почитаешь, напишешь статью, другую. Я уже начал оформление. Вернешься из Барселоны, получишь новую визу и поедем. Институт ваш закрывается, а через полгода найдем что-нибудь. Вчера я говорил с Журавским. Он звонил в наш центр и попал на меня. Между прочим, сказал, что Плотников возьмет тебя в эту академию, который будет с осени ваш институт, даже после полугодового отпуска. Плотников сам вроде собирался, но Журавский еще с ним поговорит. От Журавского теперь все будет зависеть. А сам Журавский очень заинтересован в нашем центре, потому что это единственное, что останется, кроме академии. Надо понемногу собираться. К концу лета я хочу продать машину, а то просто развалится». Она слушала и чувствовала, что всегда выдающая ее бледность уж давно должна бы обратить внимание мужа, если бы он склонен был обращать внимание на перемены в ней, или если бы обнаруживал, что обращает внимание. Ее застали врасплох. Это случалось редко, но в последнее время она устала и все чаще оказывалась не готова к неожиданностям. Что можно ответить? Муж все прекрасно продумал. Все устроил, все вовремя, и чем больше он говорит, тем меньше остается у нее поводов возразить, только закричать «Нет, нет, не могу!» Полгода не видеть его, не лежать с ним на изжеванных простынях, пропитавшихся их запахом, не исходить последними, кажется, силами, и не чувствовать, как они откуда-то снова берутся уже через полчаса, не лететь в институт, ожидая утреннего его звонка, не звонить ему по вечерам, слушая его нетерпеливое «Алло, договорите же, но перезвоните!» Не целоваться, как девчонка, у каждого светофора, рискуя быть замеченной из соседней машины, не держать руку на его колене, мешая переключать передачи. Полгода провести с глазу на глаз с этим вот человеком, с его кофе дескофеинадо, с его гантелями, с потом, выжимаемым обязательными упражнениями, с его невыключающимся возлюбленным лэптопом, с его безразлично доброжелательным молчанием, редкими, но всегда с каким-то важным, неизвестным ей смыслом, вопросами. И главное, полгода по ночам слышать хрип, скрежет зубов, тяжелое дыхание, и единственное его слово «ну, ну, ну» он все ждал год за годом ее ответа, ее судороги, и без старания изображать эту судорогу, без выражения повторять «да, ты же знаешь, я с тобой». Ужас. Какой ужас! Незнакомые люди, город, по которому предстоит ходить одной. Если бы с ним, если бы... Нет, это невозможно. И невозможно ответить «нет» все за эту поездку. Закрытие института, подходящие к концу доллары, мечта мужа сменить машину, обещание Журавского потом помочь с ее работой. О, Боже! Еще Журавский! Почему все в эти 2 дня совпало? Муж увидал в метро, и Иха заговорил о Журавском. Потом Журавский звонил сам. «Да, это неожиданно и очень кстати», — сказала она. «Только надо договориться с кем-нибудь из знакомых, чтобы пожили здесь это время. Сейчас, знаешь, пустые квартиры так грабят, каждый день рассказывают». Телефон зазвонил, когда она мыла посуду, пытаясь сообразить, что же можно сделать, и окончательно понимая, что сделать ничего нельзя, да и не стоит, если честно. Эти 1/2 года дадут единственную возможность просуществовать потом какое-то время, и придется все вытерпеть, потому что иначе нищета разрушит их печальную, но все же романтическую любовь еще быстрее, чем разлука. Она не представляла себе, как будет себя с ним чувствовать, если придется скрывать рваные колготки, как будет принимать подарки его, садиться в его машину. Хватит. Рваные колготки в ее жизни уже были. «Вас не слышно», — сказал муж в комнате и положил трубку. Через минуту звонок раздался снова. Она дернулась, но сдержалась. «Сейчас нельзя. Надо все устроить». Как же неудачно он выбрал время. Муж положил молчащую трубку, тихо пробормотав испанское ругательство. Муж никогда бы не позволил себе сказать то же самое при ней по-русски, в отличие от него. «Вынеси, пожалуйста, мусор, пока я соберусь!» — крикнула она и ушла в ванную. Сквозь шум воды прислушалась. Вот он захлопнул за собой дверь. Она выскочила, голая, мокрая, оставляя следы на линолеуме, сдвинула защелку. Может, муж взял с собой ключ, набрала его номер. «Что случилось?» «Да, это я звонил». «Что? Что случилось? Скорее. Я хочу тебе рассказать. Мне кажется, я заболел. Знаешь, похоже, что действительно крыша поехала». Ее передернуло. Даже сейчас она заметила этот отвратительный жаргон. «Приезжай в 17:30, будь у Ленкиного подъезда, ты же знаешь где. У меня будет 20 минут». «Хорошо, я приеду на такси, жук слишком заметен». Муж уже звонил в дверь. «Подожди, я в ванной!» — закричала она, бросив трубку. Было... 2:00 ночи. Журавский сидел в кресле, выглядел свежим, чуть улыбался. На коленях держал поднятый с полу английский «The Personalist», даже листал его, поглядывая иногда в текст. Плотников сидел на выдвинутом в середину комнаты стуле, положив ногу на ногу по-американски, щиколоткой на колено, дымил трубкой, наполняя душную комнату приторным запахом не то амфоры, не то клана. Кравцов стоял у двери, прислонясь к притолке, с любопытством, искренним и наивным, продолжая оглядывать комнату. Пыльный резной буфет, картины в облезших золотых рамах, огромный дубовый стол и старый рейн-металл на нем. Он сидел на кое-как прикрытом пледом диване. Лёлька примостилась рядом, положив морду на его колено, внимательно и строго посматривая на гостей, не обращающих на собаку внимания. «Видите ли, все это достаточно серьезные дела», — Журавский наконец решил, видимо, вступить сам в этот бессмысленный и затянувшийся разговор. «Наверное, вы не станете спорить, что все здесь присутствующие...» Он довольно откровенно покосился, запнувшись на Сашку. «Практически все связаны, тесно связаны с новой ситуацией. И, вероятно, вы согласитесь, что если жизнь покатится вспять и из нас...» Он опять покосился на Кравцова. «Из нас троих вы потеряете не больше всех. Поэтому мы и решились на этот, согласен с точки зрения морали и обычных обстоятельств, достаточно сомнительный шаг. Но выхода нет. Ведь вы автомобилист. Это же ваш красный жучок там у подъезда. Значит, вы должны понять. Мы поднимаемся в гору. Угол почти критический. Мотор глохнет, ручник не держит. Что же делать? Лететь назад, через крышу, колеса вверх, стойки ломаются, позвоночник пополам. Или все же выскочить в последний момент. А под задние колеса ткнуть, что под руку попало? Хоть кирпич, хоть палку потолще, канистру. Мы хотим выскочить. Да, с помощью этой самой академии. Сделаем ее международной. Пусть будет, допустим, российское отделение Международной академии структурных проблем. Нет, важно. Важно, что мы не только пытаемся сохранить свои позвонки, но и найти эти самые кирпич или палку, остановить машину. Простите, Алексей Петрович, я не совсем все-таки понимаю. Он положил руку на Лёлькин узкий затылок, и она едва слышно застонала от счастья. Все это, конечно, ясно, и вы, наверное, правы. Но при чем здесь я? Почему надо было ставить меня в дурацкое положение с этим приглашением, с этой реорганизацией института, о которой, оказывается, все знают, кроме меня? И главное, я не понимаю, что вы имеете в виду, говоря о кирпиче или палке, которые надо подложить под летящую в пропасть нашу колымагу. Вот тут Саша целый час твердил о каких-то народных средствах, которые спрятаны портократами по всему миру. Что же, мы будем их собирать, чтобы вернуть народу? Через какие-то коммерческие структуры, черт его знает, я в этом не разбираюсь, через какие-то счета. Это ли занятие для академической организации? Я еду на конференцию, все нормально, и вдруг оказывается, что моя, да и ваша, простите, Алексей Петрович, функция — это прикрытие, а главная задача поставлена перед товарищем Кравцовым. «Так», — крякнул Сашка, — «значит, в товарищи меня произвел презрение, значит, хочешь показать, но и птимать, ладно». «Погоди, Саша», — сказал Плотников, вытащил из чуть оскаленных желтых зубов трубку, не гася и не выбивая, сунул ее в карман куртки. «Погоди, тут вопрос поставлен принципиально. Я вас в таком случае спрашиваю конкретно и самым ясным образом. Вы едете? Вы будете выступать с сообщением? Будете, тогда все. И считайте, что мы к вам просто в гости приехали по рюмке выпить». Он покосился в сторону стола, на котором стояла пустая бутылка, black and white, стаканы и плошка с растаявшим в лужицу льдом. «Будете. В конце концов, это начало вашей работы в академии, если хотите откровенно». Закурив, он осторожно, чтобы не потревожить Лёльку, дотянулся до пепельницы, поставил ее на пол у ног и ответил тихо, хорошо подобрав слова, и голос почти не дрожал. «Я на Атасе, пока ворованное перепрятывать будут, стоять не хочу». Тут же он услышал крик толпы. Странно, — подумал он, — в голове всегда начинало шуметь, когда оставался один, и в тишине, а в такой обстановке впервые. Может, это просто давление подскочило? Ведь психую же, ведь страшно мне, невыносимо страшно, вот в чем дело, и уж почти нет сил храбриться, лицо сохранять. Крик нарастал. Все громче и быстрее выкрикивали из толпы слова, которые невозможно было разобрать. Вдруг стены, его старой, обжитой до последней пылинки, набитой милой сердцу рухлядью комнаты, поехали вверх, потолок стал удаляться и почти исчез где-то в ночном небе, и желтый, собственноручно сделанный старый шелковый шаль-абажур повис шевеля бахромой нелепым аэростатом. Все, кто был в комнате, и он сам тоже, уменьшились и медленно задвигались на дне этого мира. Он поднялся, взяв поперек живота Лёльку, и одним движением выставил ее в лоджию и запер за ней дверь. Плотников нагнулся, не вставая со стула, порылся под свешивающий с почти до полу с круглого стола рваной штофной скатертью, вытащил оттуда желтый телефон с гербом СССР на диске, поставил вертушку, шнур, от которой тянулся в его же карман с непогашенным Данхилом, на стол. Журавский швырнул журнал, откинулся в кресле, окаменел, потихоньку отвешивая нижнюю губу, отпуская поехавшие вниз щеки, хмуря брови. Сашка Кравцов отклеился от притолки, не отрывая профессионального взгляда, держа опасность в секторе наблюдения, сделал шаг вперед. Портфель. Мятый кожаный портфель валялся на подоконнике. Он сунул в него руку и вытащил ее с огромным револьвером «Питон», чудовищной двухкилограммовой штуковиной, даже на вид способной пробить бетонную стену. «Газовый!» — криво усмехнулся Сашка Кравцов и, делая еще шаг вперед, завел руку за спину, вытащил из-за пояса брюк из-под пиджачка штатный спецназовский Стечкин. «Газовая игрушка, полная имитация. Ну, козел!» «Договорились!» — сказал в трубку вертушки Плотников. «Обнимаю тебя, дорогой, звони. Ты сейчас где, в Барвихе? Ну, я сам позвоню, как вернусь». «Пора запомнить», — сказал Журавский, — «мы никому не позволим остановить наши реформы, повернуть развитие нашего общества от демократии к тоталитаризму, от свободного рынка в интересах людей к административному хозяйству, от соблюдения прав человека к репрессиям и преследованиям инакомыслия, от либерализма». Он сбился. Губа его совсем отвисла, щеки легли на плечи. «Ну все, козел», — сказал Сашка и поднял руку. Между тем он все еще вытаскивал из портфеля револьвер, но успел. «Во сне тоже всегда так», — подумал он. «Бежишь, бежишь, тебя догоняют какие-то люди, но его это мирные знакомые, но во сне они хотят тебя убить. Догоняют, но никак не догонят, а ты все бежишь». Он потянул спуск. Кравцова крутнула вправо, бросила назад. Он ударился спиной о стену и сполз по ней, вытягивая вперед переставшие изгибаться ноги и опрокидывая ими стулья. На правом боку его пиджачка начало расплываться темное пятно, будто от пролившейся в самолете ручки, только все больше и больше. Все засуетились. Плотников сунул вертушку все в тот же карман, бросился к Сашке, подхватил подмышки, потащил пятясь к двери. Дверь уже открылась. В нее тесня слезли кожаные убийцы, но он держал их под прицелом. Широкий длинный ствол питона чуть двигался, и он повторял: «Лежать, ложиться всем, стреляю, лежать!» Они, не имея места, чтобы развернуться, вытащить из-под курток обрезы, аксу, ржавые со сгнившими ручками наганы, новенькие армейские макаровы, теснились, сгибались, пятились, и следом за ними пятился Плотников, волоча Сашку, на губах которого вздувались бело-розовые пузыри, а последним шел Журавский.